Он сделал стремительную карьеру, как многие его однокашники по школе и кварталу. С 2017 по 2019 председатель партии «Слуга народа», впоследствии первый зам руководителя СБУ, шеф управления по борьбе с коррупцией. С 27 мая 2019 ИО руководителя СБУ вместо Василя Грицака, который демонстративно не поприветствовал Зеленского во время инаугурации. Он как раз считался ястребом, настаивал на визовом режиме с Россией. О большом количестве предателей в СБУ Зеленский заговорил в апреле 2022 года. Тогда же он лишил звания генерала Андрея Наумова, уволенного из СБУ 9 месяцами раньше, и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко. В тот же день стало известно о задержании Олега Кулинича, руководителя крымского отделения СБУ, временно переехавшего в Херсон. В очередном телеобращении Зеленский объяснил отставки. «По состоянию на сейчас зарегистрировано 651 уголовное производство относительно государственной измены и коллаборационистской деятельности сотрудников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщено о подозрении. Более 60 сотрудников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между сотрудниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставит очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из этих вопросов получит надлежащий ответ». Забегая вперед, скажем, что никаких репрессий против Баканова Украина не увидела. Дело против него не возбуждено, он пребывает в Украине. В России поспешили сообщить, что он под следствием избежал. Многими оппонентами Зеленского, требующими радикальных чисток, это воспринимается как поощрение государственной измены. Вообще наивно было бы думать, что одна воюющая сторона может быть во всем лучше другой. Репрессии, подозрительность, да и коллаборационизм – дело заразное. Кулинич был советником Баканова. Многие украинские СМИ повторили вброс о том, что он входил в одну преступную группировку с бывшим заместителем секретаря Совета безопасности и обороны Владимиром Сивковичем, который в 2014 году переехал в Россию. Вербовкой украинских чиновников занималась пятая служба ФСБ. Ее курировал лично начальник 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ РФ Игорь Чумаков. О том, что украинские силовые ведомства нашпигованы российской агентурой, много говорили и в Украине, и в России. Государственное бюро расследований пришло к выводу, что многие кадровые решения, например, увольнение заместителя главы СБУ Руслана Баранецкого в июле 2021 года без объяснения причин, осуществлялись в прямом контакте с руководством ФСБ. Обнародованный ГБР текст подозрения, предъявленного Сивковичу, напрямую увязывает его деятельность с российскими спецслужбами. Например, Кулинич с подачи Сивковича лоббировал назначение в СБУ генерала Наумова вместо Баранецкого. Наумова, напомним, Зеленский уволил в том же июле 2021 года. СМИ, занимающие взвешенную позицию, остерегаются обвинять Баканова в предательстве и ставят ему в вину только неопытность. Не надо назначать друзей детства на главные оперативные должности, не придется потом искоренять измену. Но хватает и тех, они особенно активизировались в апреле 2023 года, кто обвиняет Зеленского в попустительстве шпионам и ставит ему в вину то, что он не нашел времени открыто высказаться о связях Баканова с ФСБ. Содержание и защита Ермака, Татарова, Демченко, Баканова, Кулинича, Наумова, Гетманцева возле президента, спасение Сивковича от уголовных дел – красноречивый ответ. Зеленский боится, что если сдать всех негодяев, они не замолчат, а предадут его сами, пишет украинский журналист, учредитель и глава Всеукраинского фонда защиты национальной безопасности Юрий Бутусов. Влияние Бутусова на украинское общество не слишком велико, но он в своих обвинениях не одинок. Украина только вступила в стадию охоты на ведьм, но без нее не обойдется. Все неудачи будут объясняться русским шпионажем. И если Зеленский не станет сдавать своих, начнутся удары по нему. В сущности, он заложник ситуации. Либо ему придется кого-то скармливать агрессивной толпе, либо стать ее пищей самому. Он не склонен сдавать своих, И какую стратегию он выберет относительно неизбежной радикализации патриотов – вопрос. Радикализация эта к середине 2023 года дошла до того, что ненависть к русским стала тотальной. Не в силах пока расправиться с Путиным и его командой, украинское общество набрасывается на русских либералов. Это, впрочем, предсказуемо, но показательно. Глава 12. Корбан. Одну из главных внутренних проблем Зеленского летом 2022 года звали Геннадий Корбан. Опубликованный, точнее слитый в прессу, неподписанный приказ о лишении гражданства нескольких украинских олигархов так и не был верифицирован, если не считать того факта, что Корбана действительно не пустили на территорию Украины после посещения семьи и отобрали у него украинский паспорт. 28 июля 2022 года Владимир Зеленский официально подтвердил, что Корбан лишен гражданства на основании действующего законодательства, не уточнив при этом, какой из пунктов этого законодательства он нарушил. В соответствии с Конституцией Украины, документом прямого действия, никто не может быть лишен украинского гражданства. На момент написания этой главы он находился в Польше, хотя точных сведений насчет его места пребывания нет. Он сообщил, что против него и ряда его сотрудников возбуждено уголовное дело. При этом он продолжает оставаться главой штаба теробороны Днепра. В его телеграмме спустя год после лишения гражданства принимаются любые жалобы на городские проблемы типа забитой канализации или перегоревшего освещения. И по мере сил эти городские проблемы решаются. Ситуация с Корбаном, причины которой остаются под ковром, первое доказательство той широко обсуждаемой версии, что Зеленский начинает зачищать пространство Украины и вместо инициативы на местах, благодаря которой Украина, собственно, и выстояла, начинает поощрять строительство вертикали. Именно эту версию высказал мэр Днепра Борис Филатов в письме в защиту Корбана. Подписало его больше сотни днепровских бизнесменов и лидеров общественного мнения. На примере Корбана, пожалуй, проще всего показать коренные отличия украинского олигархата от российского, а заодно и причины, по которым российские способы деолигархизации в Украине едва ли сработают. Геннадий Корбан принимал меня 27 июня в своем офисе на Староказацкой, 58, где на первом этаже расположено Днепро ТВ, главный городской канал, им контролируемый. Он сразу сказал, что у него немало претензий к Зеленскому. В первую очередь то, что, будучи предупрежден о точном времени начала боевых действий, он отказывался верить в эту информацию и ничего не предпринимал. Это и привело к трагедиям Ирпеня и Бучи. Но излагать эти претензии он готов только после войны. Сейчас же верховный главнокомандующий находится вне критики. Или, по крайней мере, эта критика должна высказываться в кулуарах. Тогда присутствовавший при встрече мэр Днепра Борис Филатов, единственный кандидат юридических наук среди украинских мэров, мотоциклист, дайвер с тремя сотнями погружений, главный в Украине коалиционер Нецке, сказал мне: «Ты не совсем понимаешь, как устроена украинская политика. Президент тут решает далеко не все, а в сущности ничего не решает. Все определяют громады». Слово, непереводимое на русский. Собрание граждан, низовая инициатива. Зеленский, кажется, тоже понял это не сразу. И, поняв это, не захотел мириться с тем, что решения на местах принимают сильные лидеры. Он сам, а в его окружении в первую очередь глава администрации Ермак, ставит перед собой задачу, объясняемую пока законами военного времени, выстроить вертикаль единовластия. Вопрос в том, насколько он в этом преуспеет и приведет ли это к превращению Украины в Россию, к постепенному заражению главными ее болезнями. К сожалению, воюя с агрессивным и тоталитарным противником, находясь с ним в регулярном и тесном контакте, даже самая свободная страна вынуждена перенимать его грехи и пороки. Так Россия заразилась от Германии идеей национальной исключительности, и уже в 1947 году, в эпоху борьбы с космополитизмом, российские идеологи во главе с Леонидом Леоновым вовсю утверждали: «Европа породила фашизм, Европа не устояла перед ним, только мы с нашим опытом формирования нового человека смогли победить самое страшное зло в истории». Отсюда был один шаг до идеи расовой чистоты, а стало быть, государственного антисемитизма, и шаг этот был сделан. Вы скажете, а как же Британия не заразилась? Да ведь на территорию Британии за все 6 лет Второй мировой войны не ступила нога немецкого солдата. Это была война в небесах и на море, и на чужих территориях. А Россия нахваталась микробов так, что не скоро оправилась. Правда, образца 1901 года недалеко ушла от Фолькешер-Биобахтер, а идея национальной исключительности, немыслимая в многонациональном государстве времен Большого террора, после сталинского тоста за русский народ, уже никого не удивляла. «Мы воюем с Россией не за то, чтобы стать Россией», сформулировал видный днепровский фантаст и публицист Ян Валетов. Услышат ли его? Вопрос открытый. Глава 13. Операция «Интервью». Еще одним громким скандалом августа 2022 года стало интервью Владимира Зеленского, данное газете «Вашингтон-Пост» и опубликованное 16 августа. Интервью было огромное. Взяла его Изабелла Куршудян, и оно содержало сразу несколько сенсаций. Во-первых, Зеленский впервые мотивировал свое желание избираться. Второй по влиянию в Украине была партия, полностью подконтрольная Российской Федерации. Если бы я не стал баллотироваться, она была бы первой. Имеется в виду партия «Оппозиционная платформа за жизнь», возглавляемая кумом Путина Виктором Медведчуком. Во-вторых, Зеленский впервые прямо начал не только благодарить Запад за помощь, но резко его критиковать за недостаточность этой помощи. И, конечно, мы почти ничего не получили с точки зрения гарантий безопасности. Гарантии безопасности дает не только членство Украины в НАТО. Дело не только в безопасности, хотя я считаю, что план действий по членству в НАТО был бы одной из тех самых превентивных санкций, о которых я постоянно говорил на всех встречах. Превентивные санкции означают, что нужно сделать что-то, чтобы заставить русских бояться нападения, потому что они нападут, поэтому сделайте что-нибудь с этим. Но этого не произошло, к сожалению. Я не жалуюсь. В нашей жизни мы уже прошли этап жалоб, в этом нет необходимости. Сейчас мы сильнее, чем были до вторжения. Партнеры могут только помочь нам деоккупировать территории, но только народ Украины может выстоять и выстоит. Я благодарен партнерам за оружие, которое мы сейчас получаем, но если вы не член НАТО, вы не сможете его получить. Будем честны, вы можете сказать миллион раз, послушайте, возможно, вторжение. Ладно, может быть, вторжение. Вы дадите нам самолеты? Вы дадите нам ПВО? Ну, ты не член НАТО. Ой, ладно, тогда о чем мы говорим? Сейчас я очень благодарен многим партнерам, которые, несмотря на то, что мы не являемся членами НАТО, поняли, что происходит и что Украина – это первый шаг на кровавом пути России и что просто так это не закончится. То, что нам дают это оружие, будем честными. Это не только для нас, это и для них. Ведь они уже поняли, что российские войска не остановятся, они пойдут дальше. Поэтому здесь, на нашей территории, Европа и Запад тоже защищаются. План действий по членству в НАТО, эти программы НАТО, вступление Украины в НАТО – все это позволило бы нам модернизироваться. Далее Зеленский впервые высказался о том, что Запад к началу агрессии был вполне готов закрыть на нее глаза, как закрыл он глаза на Крым. Если бы Украина не продемонстрировала способность защищаться, никакого сплочения Запада вокруг нее не было бы. Из всех, кто мне звонил, не было ни одного, кто верил, что мы выживем. Не потому, что не верили в Украину, а из-за этой демонизации лидера РФ, его власти, его философии, того, как он рекламировал мощь российской армии. И вот, подумали они, при всем уважении к украинцам, не принесут. Их добьют за 2-3 дня, может, за 5, и тогда все закончится. Почему даже некоторые европейские лидеры сказали 3 дня? Потому что некоторые европейцы не планировали объединяться вокруг Украины. Все хотели просто умыть руки, мол, ладно, это проблема Украины. Давайте просто закроем на это глаза на несколько дней. Через несколько дней россияне, какими бы они ни были, оккупируют Украину, а потом как-нибудь с ними договоримся. Я уверен, что такие мысли возникли, потому что эта война в Европе, в ее центре, никому не выгодна. Для РФ мы были как аппендикс, который нужно было удалить. Они думали, что мы аппендикс, а мы оказались сердцем Европы, и мы заставили это сердце биться. Эти страны объединились вокруг нас. Благодаря не только нам, но и потому, что общество в этих странах не было готово отказаться от концепции свободы просто потому, что на Западе боятся и демонизируют Путина. Сам Запад его демонизировал, нарисовал таким уж страшным, с ядерным оружием в руках. Помните эти плакаты с Саддамом Хусейном? Иногда мы тоже боимся, но Украина показала, что дьявол не так страшен, как его изображают. На вопрос, почему Зеленский не предупредил людей о готовящемся вторжении, а напротив пытался их успокоить, он ответил резко. «Если бы мы сообщили об этом, а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, то я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года, и в тот момент, когда русские действительно атаковали, они бы взяли нас в плен за 3 дня. Если мы перед вторжением посеем хаос среди людей, русские нас сожрут, потому что во время хаоса люди бегут из страны. Но вы верили, что они нападут? Слушайте, как можно было в это верить? Что они будут пытать людей и что это их цель? Никто не верил, что так будет. И никто этого не знал. А сейчас все говорят, что мы вас предупреждали. А вы предупреждали общими фразами. Когда мы просили дать нам конкретику, откуда они придут, сколько людей и так далее, у них у всех было столько же информации, сколько и у нас. И когда я сказал, хорошо, если они идут отсюда и здесь будут тяжелые бои, можем ли мы получить оружие, чтобы остановить их? Мы этого не поняли. Зачем мне все эти предупреждения? Зачем мне сводить наше общество с ума? С февраля, даже с января, поскольку в СМИ много говорилось, украинцы вывели за границу больше денег, чем мы получали помощи за рубежом. Итак, как вы, наверное, помните, с момента начала полномасштабного вторжения и до сих пор все, что я прошу, это закрыть небо, потому что если бы небо было закрыто, у нас не было бы всех этих смертей. У меня нет претензий, но когда кто-то утверждает, что они посылали нам какие-то сигналы, я говорю им, пришлите нам оружие. Я был абсолютно прав и уверен в этом даже сейчас. Все хотят, чтобы Украина победила, но никто не хочет воевать с Россией. Вот и все. Это точка. И именно поэтому нам пришлось решать, как оставаться сильными. Если никто не хочет с ними воевать, все боятся с ними воевать, извините, тогда мы будем решать, как это сделать, правильно или неправильно. Но война пойдет дальше, вглубь Европы, поэтому, пожалуйста, пришлите нам оружие, потому что мы тоже вас защищаем. И они начали его отправлять. Сенсационным был прежде всего тон, которым Зеленский заговорил с Западом. Это уже никак не тон просителя. Многие попрекали его потом черной неблагодарностью, мол, мы вам все даем, хотя не обязаны, а вы требуете еще и при этом недовольны. Да, недовольны. Потому что Украина защищает именно Запад, и если не защитит, Россия станет уже его опасным соседом. План вступления в НАТО хорошо, но это бумага. Если вы так хорошо все знали и упрекаете нас в том, что мы не услышали ваших предупреждений, что ж вы сами ничего не сделали? И Зеленский имел теперь право на такой тон, потому что в августе 2022 года было уже понятно, в какой стилистике ведется эта война. Но до Запада кое-что доходило. Украина стала получать оружие, и уже не только Байрактары, но и Хаймарс. Это был личный дипломатический успех Зеленского, прямой результат его требований. С первых чисел осени начался период триумфальных украинских контрнаступлений. Первым был стремительный 70-километровый марш под Харьковом, когда за неделю были освобождены 30 населенных пунктов на юго-востоке области, включая Изюм. Глава 14. Сентябрьское наступление. Это крупнейшее поражение России со времен Киевского отступления, которое, в свою очередь, было крупнейшим военным поражением со времен Второй мировой. Это было бегство, которое уже никак нельзя оправдать внезапностью или вероломством, ибо все происходило посреди войны, развязанной нашими же. Это началось 29 августа и продолжалось до 11 ноября, когда ВСУ без боя вошли в Херсон. Тот самый Херсон, о котором говорилось, что Россия здесь навсегда. Она была здесь ровно с 3 марта по 10 ноября, то есть новая русская всегда продолжается 7 месяцев и неделю. Россия успела включить Херсон в свою территорию и вписать в Конституцию, после чего эту свою территорию бомбила и обстреливала еще 2 месяца, да и теперь не забывает. Может, это звучит не так, как кто-то сейчас ожидает? Может, не так, как в новостях? Но нужно понимать, никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы», — сказал Зеленский в вечернем телеобращении 11 ноября. «Враг не делает нам подарков, не делает жестов доброй воли. Мы за все это боремся, а когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врагу. Это всегда потеря жизни наших героев, поэтому мы двигаемся очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска». Еще 10 июля Ирина Верещук, министр оккупированных территорий, упрямая женщина, которая не хотела эвакуироваться из Киева 24 февраля, призвала всех жителей южных областей, занятых врагом, уезжать любыми путями. Начинаются боевые действия, деоккупация. Чтобы отрезать российские силы в Херсоне от остальных территорий, украинская артиллерия обстреляла и сделала непригодным к эксплуатации с 27 июля Антоновский мост. К этому времени относится один из самых прелестных украинских демотиваторов. Поистине каждый этап войны сопровождался новыми мемами, иногда циничными, почти всегда остроумными. «Голая парочка». «Девушка стонет, милый, только не в меня. А куда? В Антоновский мост!» Издатель книги считает, что это не очень остроумный мем. «А мне ужасно нравится. Прям стыдно». Контрнаступление одновременно развивалось в направлении Херсона и в Харьковской области, где оно начиналось с возвращения.